Внезапное смятение овладело духом Гойнета. Его волнение перед этой худенькой девушкой росло, росло, и вдруг стало беспредельным. Не была ли она его сестрой? Не была ли она повторением его самого? Все неприятности, которые он перенес в качестве бедного студента, его религиозные огорчения, его сомнения, его плохо сдерживаемая ненависть, его разочарование, его, наконец, мрачное самолюбие, все это, чувствовал он, толпилось и под этим маленьким девичьим лбом, чисто-начисто отполированным, под этими блестящими прядями, под этими опущенными ресницами, под этим узким корсажем, где, вероятно, ускоренно билось неистовое сердце. «Сара!» — позвал он. «Сара!» Она остановилась и высокомерно взглянула на него. «Сара! Мисс Сара! Простите меня! Ах, что вы здесь делаете?» «Где?» — спросила она. «Здесь, в этой стране». — Я не понимаю, — холодно сказала она. — В этой стране, сестра моя! Фу, какое отвращение! Евангелие все сделало, чтобы окончательно и определенно установить достоинство женщины. А что здесь сделали из этого? — Я оплакиваю вас, сестра моя, оплакиваю вашу судьбу. Она засмеялась сухим смешком. «Кажется, я поняла вас», — сказала она, — «но не беспокойтесь так обо мне. Я буду свободной, пока буду желать этого. Даже выйдя замуж за мормона, я останусь свободной. Умная женщина всегда будет впереди несчастных, составляющих гарем ее супруга. Она сумеет превратить их в образцовых и дешево стоящих служанок. А что касается остального, — и она презрительно улыбнулась, — лучше согласовать право и действительность без всякого лицемерия. Но есть подробности, о которых не след говорить молодой девушке». Она подошла к книжному шкафчику. «Я не хочу учить вас катехизису, — высокомерно сказала она, — но ведь вы начали. Мне противно, когда человек, может быть, умный, повторяет глупости». Она взяла брошюру с полки и протянула ее ему. Он машинально прочел заглавие: «Защита полигамии дамой из Ута», — сказала Сара Пратт. «Прекрасно. Защита многоженства. Та, кто написала это, не дура и не сумасшедшая. Это моя кузина. Белинда Пратт, умнейшая особа. В ее брошюре вы найдете массу побудительных причин, по которым разумная женщина может желать установления многоженства». «Прочту, даю вам слово», — сказал Гуинет. «Мы должны все читать». «Сойдем», — сказала она. «Нас будут ждать». На пороге они оба одновременно остановились. «Сара», — шепнул Гуинет. Она держала руку на щеколде. Она была бледна и взглянула на него горестно-вопросительным взглядом. — Сестра моя, Сара, ведь вы позволите, чтобы я называл вас Сарою, не правда ли? Он дрожал. Он разом платил выкуп за все поддельные волнения. — Ну, что вы? — спросила она. — Разрешите мне поцеловать вас? — умоляюще спросил он. —